Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан Веры Евангельской, Пятидесятников, Слово Жизни, город Щелково. Поклоняемся Тебе. Спасибо, что Ты с нами все дни до скончания века. Ты есть Эммануил, что значит Бог с нами. Дух Святой, мы приглашаем Тебя. Яви нам Христа, яви нам Его победу. Говори нам сегодня, совершай свои дела сегодня. Мы чтим Тебя на этом месте. Ты здесь, Ты среди нас все дни. Спасибо за Твою победу, за Твой крест. Спасибо за Новый Завет в Твоей крови. Дай нам сегодня благодать пережить Тебя и узнать Тебя больше. Узнать Тебя и узнать самих себя в Тебе. Благодарю Тебя. Дух Святой, я отдаю Тебе место здесь. Возьми это собрание. Веди нас. Спасибо. Аминь. Аминь. Скажите что-то приятное вашему ближнему. Спасибо, пожалуй, большое. Чудесно быть у вас снова. Я так понял, что пастору Алексею стало жарко, и он решил немного охладиться в Нижневартовске. Но нам нормально, мы южане, для нас такая погода хорошо. И такое лето Господне благоприятное. Я назвал свое послание «Гадкий утенок» или «Кто я на самом деле?». Когда Бен Армстронг был здесь в конце апреля, ваш пастор оказал мне такую большую честь. Он сказал: «Алексей, я хочу, чтобы ты поужинал с нами вместе с ним, и мы поедем на твоей машине». Мы сели в машину, Бен сел рядом со мной, Алексей, пастор и Луиза сели сзади. Мы тронулись и поехали в Щелково. И буквально мы немножко отъехали, Бен повернулся ко мне, положил руку на плечо и дал пророчество. До этого недели три я молился о том, что то пророчество, которое люди Божии когда-то давали, оно исполнилось, и я нахожусь в том, что, о чем когда-то пророчествовали. И я думаю, у меня нет этого пророчества. И вдруг он поворачивается и дает пророчество, сутью которого было то, что Бог дал призвание мне создавать тождество людям. Вы знаете, что Бог, когда мы встречаемся с нашим Отцом, мы не только узнаем, кто Он есть, мы узнаем, кто мы есть. Кто мы есть. Мы встречаемся не только с Богом, какой Он есть на самом деле, мы встречаемся со своей судьбой. Мы встречаемся с настоящими нами, самими. Мы встречаемся с собой. Мы, никто не скажет, кто мы есть на самом деле, кроме нашего Небесного Отца. На следующий день была Пасха. Мы поехали на церковь Слова Жизни Юг, и моя супруга служит в прославлении. И пока было прославление, эта мысль не давала мне покоя, тождество, идентичность. Тоже вот эти три недели как будто что-то бурлило в моем сердце, Бог говорил об этом. И когда Бен дал пророчество и благословил, как будто что-то, знаете, вот что-то прилипло. И это крутится, тождество, идентичность. И я стою на поклонении, и мне приходит мысль. Вернее, я вспомнил рассказ Ганна Христиана Андерсена «Гадкий утенок». И пока идет прославление, наверное, я сделал ошибку. Я взял свой телефон и через Google нашел этот рассказ и начал его читать. И с первых строк Бог коснулся мое сердце настолько сильно, я стал плакать, какие-то моменты просто рыдать, стою на втором ряду, идет прославление, ну, знаете, пасхальное служение, детишки выступают, а у меня там своя встреча с Богом происходит. И через этот рассказ Бог так сильно говорит о тождестве. Потому что, и знаете, ключевая мысль этого рассказа в том, что автор говорит, не страшно родиться в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. Проблема героя вот этого рассказа, сказки, была в том, что на протяжении всего этого рассказа он думал о себе как о неудавшемся утенке, при этом являлся царственной птицей, прекрасным лебедем. И вдруг я стал видеть ведь эти образы. Помните, яйцо, которое, ну, читали, наверное, или мультик смотрели. Яйцо, которое долго не вылуплялось. И первый образ – это гнездо. Вы знаете, есть обстоятельства, которые создают, формируют нашу тождественность. И первое – это, конечно, гнездо, семья. И это мама-утка говорит, вот он нас оставил, ушел, отец, который не навещает нас. Она так его там называет. У кого-то были неполные семьи, и семья дает очень большое тождество, когда ребенок взрослеет. Его отождествили, что он является утенком, но не таким, как все. Затем она выводит его в свет, вот этот птичий двор, где у всех свое мнение. Этот птичий двор символизирует наше общество, наш детский сад, школу, институт, друзей – наши работы, которые также добавляют своих красок в том, что мы думаем о самих себе. Мы часто хотим изменить свои жизни, мы хотим получить благословение, но нам трудно с этим справляться из-за того, что у нас сломано тождество. Очень часто, когда Бог приходит в нашу жизнь, мы пропускаем Его Слово, потому что мы думаем, это не для нас. Помните, Бог пришел к Марии с приветствием, и она удивилась, она сказала, что это за странное приветствие? Благодатное, Господь с тобою. Просто она не знала, к чему она была призвана Богом. Помните, когда Бог пришел к Гедеону, и его первые слова «муж сильный». Я думаю, что он посмотрел по сторонам, кому это обращение. Он не мог отождествить себя с этим мужем сильным. Он говорил, я самый маленький из самого маленького, и я здесь прячусь от врагов. И ты приходишь и говоришь, что ты муж сильный, и на тебе есть призвание освободить Израиль. Мы пропускаем очень много того, что говорит и то, что вкладывает в нашу жизнь Бог. Мы не можем себя с этим отождествить. Мы думаем, что это не для нас. Бог не обращается к тебе на основании того, что ты о себе думаешь. Бог обращается к тебе на основании того, что Он думает о тебе. Он обращается к тебе на основании того, кем Он создал тебя в своих мечтах и в своих планах. Мама-утка вводит его в общество, и общество говорит, это неудавшийся утенок, у него лапы не такие, у него шея не такая. Они борются за угриную голову, за эту миску. Утки клюют, куры щипают. Девушка, которая подсыпает корм, пинает его ногой. И он не может жить в этих условиях, и он сбегает. Сбегает в интересное место, он сбегает в избушку, о которой автор говорит, что она держится только потому, что она не знает, она настолько ветхая, что она держится только потому, что она не знает, на какой бок завалиться. Куда бегут люди из мира? Они бегут в религию. И образ ветхой избушки – это образ религии. И в этой, что я имею в виду, называя религию? Форма, которая потеряла содержимое. Нам нужна форма. У всего живого есть какая-то форма. У нас есть тело, да? И мы живем в этом теле. Мы как-то организуем наше собрание, у всего есть форма. Но если уходит суть, знаете, как река, которая высыхает, но остается канава, без воды, пустая, или чашка пустая, это форма. Помните, в Израиль, когда шел через пустыню, его стали атаковать змеи. Змеи стали их жалить. И Бог дал им ответ на их нужду, на их проблему, на молитву Моисея. Он сказал, сделай медного змея и подними его, вознеси его, подними его вверх. Знаете, что это было? Это был Божий ответ на их ситуацию, на их нужду. Когда жалит змея, ну, обычно куда она жалит? В ногу. Где проблема? Где болит? Где чешется? Где распухло? Куда устремлен наш взгляд? На проблему. Но где ответ? Там. И все, что нужно было сделать человеку, это оторвать свой взгляд от проблемы и поднять, увидеть решение. Очень часто, когда мы попадаем в трудные ситуации, в проблемы, вопрос, который нужно задавать, где Бог в этом? Бог обеспечил наши нужды, обеспечил нашу проблему. До того, как мы были сотворены, Иисус уже был распят прежде создания мира. То есть Бог, который решил, что у человека будет свободная воля, позаботился о том, что если человек неправильно воспользуется своей волей, если в его жизнь придут проклятия, будет ли у нас решение? Иисус сказал, да, я стану человеком, и будет решение. Но нам так трудно оторвать взгляд от укуса, чтобы поднять его на то, где сейчас Бог, на то, что Он делает прямо сейчас в этой ситуации. Но если они отрывали свой взгляд, эти люди получали исцеление. Но прошло время, и эта штука, она стала нехуштаном, который стали кадить и поклоняться, а один из царей просто сломал и выкинул его. Вот что я имею в виду, мертвая форма, которая потеряла суть и потеряла содержание. В этой избушке было три персонажа. Это старая пожилая бабушка, вот эти вот, которые символизируют эти закостенелые формы, которые когда-то раньше работали, сейчас не работают. Курочка, которая исправно несет яички. И ее тождество, ее слава состоит в том, что она много приносит плода. И это религия дел. Когда человек отождествляет себя с тем, что он делает, а не с тем, кем он является. Разорившийся бизнесмен, он все еще бизнесмен. Но если кто-то ему скажет, что он неудачник, и он примет это, возможно, он никогда не поднимется. Знаешь, почему Писание говорит, праведник 7 раз падает? Потому что праведник может делать нехорошие дела, так же, как грешник может делать хорошие дела. Но вопрос не только и не столько в том, что ты делаешь, а вопрос, кем ты являешься. Так вот, нечестивый впадает в погибель, но праведник, из-за того, что он праведник, он поднимается из своих падений, из своих поражений. Бог говорит нам сейчас, создавая нашу тождественность, ты не сможешь поменять свою жизнь, если ты не поймешь, кто ты есть на самом деле. Он был несчастен, пока не понял, кто он есть, и пока не нашел окружение из себе подобных. Он видел эту стаю лебедей, которая поднималась над этим болотом, но он даже не мог мечтать, что он является подобной птицей. Он попал в это окружение, там еще был котик. Котик, который выгибал спинку, мурлыкал, но если его гладили против шерсти, испускал искры. Такой прекрасный образ религии. Пока все идет прекрасно, я мягкий и пушистый. Но если ты только оскорбишь мои религиозные чувства, держись, брат, тебе не сдобровать. Знаете, интересно читать этот рассказ, потому что они думали о себе как о половине всего мира, причем о лучшей ее части. Я сразу вспомнил фарисея, который молился в храме и говорит, я даю 10-ю часть, я вообще пощусь, молюсь, и спасибо, что я не такой, как этот мытар. Религия всегда принижает людей и ставит себя, знаете, на такой пьедестал, на возвышение. Но Иисус сказал, что вот этот кающийся грешник ушел более оправданный. Ему там не понравилось утенку, и он оставил это. И он попал в самый тяжелый период своей жизни, это была зима. Но кто знает, что испытание, вот это испытание и пустыни, они как раз формируют в нас характер. Зима, где он должен был двигаться, чтобы эта полынья не замерзла. И однажды в его жизни наступила весна. Я прочитаю это в конце. Вы знаете, что Бог создает наше тождество. И пока мы не осознали, пока мы не пришли к тому, кем же мы на самом деле задуманы, Он ткал нас в утробе матери. Он создал нас с определенных задачи, определенные цели, но находим мы это, когда осознаем, кем мы являемся. Я очень часто слышал о том, о Савле, который, помните, он задает Богу два вопроса вот на этой встрече. «Кто ты и что повелишь мне делать?» И на протяжении долгого времени я думал, что это святые вопросы. Спрашивать у Бога, кто ты и что делать. Но знаете что? Это вопросы фарисея Савла. Что повелишь мне делать? И на первый вопрос, кто ты, Иисус ему отвечает. Но на второй вопрос он не дает ему ответа при этой встрече. Он говорит, иди, и будет тебе сказано. Другими словами, ты поймешь, что тебе делать, и что надлежит тебе делать, и сколько тебе придется пострадать, когда ты поймешь, кем ты являешься, кем я тебя задумал, чтобы ты был. И он берет Ананию, человеку, ученика в Дамаске, и говорит, иди помолись. Он говорит, я не хочу. Я знаю, что это за человек. Я знаю даже причину, почему он пришел в этот город. Он говорит, нет, пока он шел, я его изменил. Никогда не думай о людях, их прошлом. Они уже встретились с Богом, и они уже стали другими. И он говорит ему о Савле, это мой избранный сосуд. Тождество. Это мой избранный сосуд. И позже апостол Павел напишет в Галатах, «Вы знаете о моем прежнем образе жизни в иудаизме, что я жестоко гнал и преследовал церковь. Но Бог, избравший меня от утробы матери, благоволил открыть во мне сына, чтобы я являл, проповедовал его народам, царям и собственному народу Божьему Израилю». Другими словами, часть жизни, которую он жил, не соответствовало его первоначальному избранию и призванию. От утробы матери Бог избрал, чтобы он написал треть Нового Завета, что он избранный его сосуд. Но пока не произошла встреча с Богом, он не знал, кто он на самом деле. Пока у тебя не происходит встречи с Богом, ты не знаешь, кто ты на самом деле. У тебя есть тождество, которое создало это окружение. Поэтому очень часто Бог приходит в жизнь и говорит нам что-то, но нам трудно это воспринять, потому что нам кажется, что Бог ошибся адресом. Это великое поручение не для меня. Обращение как к принцу и принцессе – это не для меня. Бог менял имена. Помните Иаков, который боролся с ним и говорит, благослови меня. И он спросил, а какое твое тождество? Имя отражает суть. И он говорит, Иаков. Бог говорит, извини, у меня нет благословения для Иакова, но у меня есть благословение для Израиля. Ты тот, кто боролся с Богом. Ты принц Божий. Ты первенец Божий. И Бог дал благословение. Вы заметили, что в начале формирование народа, Бог дает ему тождество, кем ты являешься. В начале создания церкви Бог выбирает Симона и говорит, Симон, на Симоне я не могу построить свою церковь, но ты камень, ты Петр, и вот на этом камне я построю свою церковь таким образом, что врата ада не смогут ее одолеть. Бог создает наше тождество. Он говорит нашу жизнь. Мы хотим послушать, узнать, что же Бог говорит о нас. Вы читали Новый Завет? Знаете, в чем бывает проблема? Я увидел это буквально недавно, что мы перестали верить написанному. И я думаю, что причиной является следующее. Мы часто это слышим, но мы редко видим подтверждение этих слов. Мы замученными проповедями, которые не подтверждались делами. Вы со мной или вам жарко? У нас был выезд, встреча с Богом недавно. И привезли одну сестру, которая очень сильно хромала. Ее водили буквально за ручку. И у нее была такая клюшечка с пятью такими, как бы, наконечниками, чтобы держаться. Потому что в аварии она повредила ноги. И у нас была тема, где нужно было исповедовать грехи. Люди выходили с покаянием. И ее привели, поставили ко мне для исповеди. И когда ее привели, поставили, я слышу, Дух Святой говорит внутри меня, я исцеляю ее. И я не стал принимать исповедь, я возложил на нее руки и сказал, Господь Иисус, я верю, сейчас вас исцеляет. И затем я попросил ее, попробуйте пройти. Она сделала первые шаги, и, знаете, это интересно было увидеть, что она почувствовала новое ощущение в своем теле. Что ноги ее укрепились. Ей было страшно ходить. Я говорю, я вас подстрахую, не бойтесь. Но попробуйте ощутить эти новые ощущения. И она пошла, стала ходить без помощи. Она мне сказала потом, что на 60% ей стало лучше. Она потом свидетельствовала в конце третьего дня. Клюшечку ей все равно приносили, так вот, на всякий случай, для подстраховки. Но она могла уже потихонечку сама ходить. Но знаете, в чем смысл? Она смотрит на меня и говорит, а это что, правда? То есть, понимаете, мы слышали, я слышала об исцелении, возможно, молились за исцеление, но теперь она ощущает новое ощущение в своем теле, и она задает вопрос, я не поняла, вот то, что мне когда-то даже еще говорили, то, что я читала в Писании, это что, действительно работает? Это что, правда? Помните, когда Иисус в синагоге читает Писание? И там все абсолютно нормально, потому что я думаю, что подобное место Писания они читали каждую субботу. Но вдруг Иисус говорит, вы знаете что? У меня для вас новость. Сейчас то, что вы читали, исполнилось. Когда Иисус приходит, Он говорит, ныне, сейчас, это приходит в твою жизнь. Поэтому я хочу напомнить тебе, кем ты являешься. И я молюсь, чтобы Дух Святой взял это слово и сформировал в тебе тождество, потому что Бог создал тебя не неудавшимся утенком. Он не обрек тебя на жизнь выживания и страданий. Он создал с тебя царственной птицей. Первое, кем ты являешься светом. Послание Ефесянам, 5 глава, 8 стих говорит, «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поэтому и поступайте, как чадо света». Я знал, что это самое сложное будет. Потому что ты слышал это много раз. Поэтому я приехал сюда, чтобы сказать тебе, что ныне это исполнилось. Ты являешься светом. И Иисус, помните, Он собрал на горе 5 тысяч только мужчин были. И Он говорит, вы свет! Вы свет! Да ладно! Мы же знаем, откуда мы только что пришли. Мы же знаем, какие у нас проблемы. Мы же знаем, как мы поступаем. А зачем ты отождествляешь себя с тем, как ты поступаешь? Гедеон, муж сильный, Мария, благодатная. Не-не-не, это не для меня, это для тебя. Ты являешься светом, и Иисус просит тебя, пусть твой свет светит. Зажегши свечу, не ставят ее под колпак, не ставят ее под сосуд, чуть-чуть повыше поднимают, чтобы освещала весь путь. Ты им являешься. Второе. Ты являешься новым творением. Ой, как это просто все. Это первый стих, который на библейском курсе мы учим. 2 Коринфянам 5:17. Я новое творение, я новое творение. Почему же тогда живешь, как старая тварь? Да, я старая тварь. Ты новое творение. Старая тварь была похоронена в крещении. Тебя нет старого. Ты воссоздан Богом. Ты пережил новое духовное рождение. И Библия говорит еще в послании Римлянам, ветхий наш человек распят с Ним. Мы же отождествляем себя со Христом. Мы распяты с Ним, и мы воскресли с Ним, и мы посажены с Ним на... О, я пытаюсь небеса достичь. Ты посажен с Ним на небесах. Знаете, есть преимущество небес. Там всегда хорошая погода. Летали на самолетах. Сейчас хорошая погода везде. Но когда приходят тучи, облака, нам так неуютно, голова начинает болеть. Давление, ой, дождь идет, хмуро, пасмурно, настроение портится. Садишься в самолет и так бжух, полетаешь, потом становится светлее, потом бац, и свет, солнечный свет. И небеса учат нас, что вот эти вот проблемы, тучи, обстоятельства, они принадлежат земле. Да, тут сломалось из-за греха что-то, но там всегда хорошая погода. И помните, как Билл Джонсон говорил, у Бога всегда хорошее настроение. У Него превосходный день. Мы можем жить с позиции неба, потому что мы новое творение. Мы там посажены. Я где-то это уже это слышал. Но это правда. Я понимаю, до той поры, пока сам Бог тебе это не проговорит. Поэтому я молюсь, Дух Святой, прикоснись к моим братьям и сестрам. Проговори им эти слова, что они являются светом. Они являются в тебе новым творением. Они посажены в тебе на небесах. Третье, кем ты являешься свободным. Вы были, послание Титу 3:3, рабы похотей различных удовольствий. Были это в прошлом. Сейчас ты свободный. Живи как свободный. Ты не связан грехом. Слышите, вы не связаны зависимостями. Вы свободны. Вы знаете, как слонов дрессируют в Индии? Когда они маленькие слонята, им цепь одевают на ногу и вбивают колышек. И они хотят идти куда-то, но цепь им мешает. И они ходят по кругу, вытаптывают траву. Затем проходит время, он вырастает в огромного многотонного слона, но на его ноге цепь, и он чувствует эту цепь. Но он не понимает, что одно вот движение вот этой ногой оборвет эту цепь с этим колышком, и он может умотать, куда глаза глядят. Но вот это ощущение, я связан, я не могу идти, с детства остается в его сознании. Пока кто-то не придет и скажет тебе, слоник, ну просто дерни это. Если ты связан, сделай так. Ты чувствуешь, я еще в зависимости. Просто сделай вот так. Порви эту цепь. Потому что ты свободен. Четвертое, ты праведник. Опять я где-то это что-то не новое. Но мы не в Ареопаге, где нужно новое что-то слышать. Нам нужно прийти к тем вещам, которые мы слышали, чтобы они стали здесь и сейчас. Люди, христиане, я не понимаю, они живут прошлыми потерями, грехами, проблемами. Они все еще мучимы в совести, не могут простить себя самого. Как же я так сделал? Как со мной так поступили? Они еще мучаются из-за грехов их прошлого. Может быть, у меня для вас новость, хотя это не является для тебя новостью. Ты оправдан. И Писание говорит, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. И Римлянам 8 глава 1 стих. Нет ныне никакого осуждения. Ты оправдан, восстановлен и можешь жить без чувства вины. Но мой грех такой большой. Больше Бога даже. Больше милости, которая превозносится над судом. Я был в том зале суда, и я видел твой приговор. Я держал его в руках, и там одно слово написано – оправдан. Серьезно? Ныне это исполнилось. Ты оправдан, и ты можешь жить без чувства вины. Пятое – ты дитё Божие. и сонаследник со Христом. Библия так много говорит об этом. Теперь мы дети Божьи. Шестое. Я возлюбленный. Ой, у меня отверженность. Меня никто не любит. Но Бог тебя любит. На самом деле мы тоже тебя любим. Возлюбленные. Первое послание Иоанна. Так много это встречается. Возлюбленные, возлюбленные. Седьмое. Ты искуплен. Ты выкуплен из царства тьмы, из-под гнета. Выкуплен, выведен из царства тьмы и введен в царство возлюбленного сына. А может кто-то? Ты искуплен. Восьмое. Вы пели сегодня об этом. Ты победитель. О, я часто проигрываю. Я думал, что я неудачник. Но праведник 7 раз падает, но он при этом праведник. То, что ты проиграл, то, что ты упал, не делает из тебя неудачника. Потому что Бог вложил свое тождество в тебя. И это тождество победы, триумфа. Ты можешь пройти эту пустыню. Ты создан преодолеть этот кризис, пережить эту зиму и прийти в свою весну. Как этот лебедь, который думал о себе, что он неудавшийся утенок, смог пережить эту зиму, победить, встретить себе подобного и, опустив голову, знаете, это прообраз смирения, в чистой прозрачной воде увидеть свое собственное отражение. Я уже не гадкая серая птица, которую все шпындыряют, гонят. Я царственная птица. Не страшно родиться в грешном мире, неполной семье, испорченном обществе и быть подверженным различным религиозной лжи. Не страшно родиться в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца, если в тебя вложена его природа. Потому что 9, ты избранный. Ты избранный. Представляешь? Знаешь, как дети, которые в детдомах, приезжает семейная чета и из всего множества говорит: ты. Я? Да-да-да, именно ты. Но здесь есть лучше, возможно, для других. Но для меня ты. Тебя выбрали. Ты избранный. И 10. Ты царственное священство. Ты принц. И ты принцесса. Я знаю, что кто-то к этому уже пришел, но для кого-то в христианской среде иногда это режет слух. Потому что мы вообще не поняли его царственность. Иисус, помните, сказал, что цари этого мира, они господствуют, они подавляют, уничижают. Но цари и царицы царства, они служат. Он сказал: придите ко мне и научитесь у меня. Он же царь, да? Иисус царь? Что-то вы какие-то сегодня... Иисус царь или не царь? Он вообще царь царей. Господь господствующих. И он говорит: придите ко мне, я кроток и смирен сердцем. И знаете, что делает царь? Так удивительно. 13 глава Евангелия Иоанна. Когда Иисус знал, что Отец все ему отдал. Вот что ты сделаешь, когда ты самый главный здесь? Знаешь, что он делает? Он берет и наливает воду в умывальницу. Берет, опоясывается полотенцем. Приходит и склоняется у ног своих учеников. И начинает мыть им ноги. И они в шоке полном. Потому что это то, что делали рабы, приходили с пыльных израильских дорог и омывали ноги. И они в шоке. Иисус им объясняет: «Ну вы же называете меня учителем и Господом?» «Ну когда вроде да». Он говорит: «Все правильно, не переживайте, я именно тот и есть. Но я хочу вам показать пример, что этот мир перевернут с ног на голову. Цари этого мира господствуют, но цари царства служат». И когда, помните, он подходит к Петру, и он говорит: «Не-не-не, ты не омоешь моих ног». И Иисус говорит: «Если я не омою твоих ног, ты не имеешь со мной части». Единственная возможность принять Его тождество, Его природу, это позволить царю послужить тебе. Позволить царю царей склониться, слушайте, режет слух, склониться перед тобой, тому, кто создал вселенную, и омыть тебе ноги. И через это действие ты все понимаешь. Истинную, царственную природу. Как Христос, будучи царем, стал слугою, так в Его царстве служить могут только цари и царицы, которые стали слугами, а не слуги-рабы, которые пытаются быть царями. Земля сотрясается, когда рабы становятся царями, книга притч говорит. Но я верю, что земля расцветет, когда цари становятся слугами. Истинное царственное величие состоит в кротости, а не в пафосе, в смирении, а не в гордости, в умении служить, а не господствовать. Он создал нас царями и священниками Богу, говорит книга Откровений. Он вложил внутрь нас свою царственную природу. Это тяжело принять? Цари, которые служат. Рабы, которые пытаются стать царями. Помните, одного такого хозяин поставил над своим домом и ушел в дальнюю дорогу. И когда вернулся, он там просто бил слуг и служанок и просто гулял. Это природа раба. И земля, написано, сотрясается, когда раб делается царем. Но в его царстве цари становятся слугами. И тогда земля расцветает. Давайте поднимемся. Если хочешь, можешь закрыть глаза. Я хочу еще кое-что прочитать тебе, как пророческое слово. Было бы чересчур печально описывать все заключения утенка в эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки. Пришла весна. Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь его крылья шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он и опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли в цвету. Душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо! Как пахло весною! Вдруг из чащи тростника выплыли три чудесных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал этих красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. Полечу-ка я к этим царственным птицам. Они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный. Осмелился приблизиться к ним, но пусть. Лучше быть убитыми ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птицы и терпеть холод и голод зимою. Он слетел в воду и поплыл навстречу красивым лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему. «Убейте меня», — сказал бедняжка, опустив голову, ожидая смерти. Но что же увидел он в чистой, как зеркало в воде? Свое собственное отражение. Он не был уже безобразной темной серой птицей, а белым прекрасным лебедем. Не страшно родиться в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. Не страшно появиться в грешном мире, если твой отец — творец этого мира. Отец, благодарю тебя, что Духом Святым ты говоришь не столько нам, что нам нужно делать, сколько то, кем мы являемся в тебе. Спасибо, что, встречаясь с тобой, мы узнаем истинного Отца и Триединого Бога. И, встречаясь с тобой, мы узнаем истинных самих себя, кем мы по-настоящему являемся в тебе. Дух Святой, прикоснись к нам. Дай и открой нам истину о нас самих. Дай нам встретить Тебя и встретить самих себя в Тебе. Дай нам увидеть те чертежи, тот план, который изначально был запланирован еще до нашего рождения. Как Ты ткал нас в утробе матери и как мы пришли на эту землю. Ты запланировал это. Ты запланировал это. Дай нам увидеть самих себя в Твоей истине, в Твоем свете. И я молюсь, чтобы любая ложь и неправильное тождество, что мы думаем о самих себе, было разрушено. И чтобы свет Твоей истины осветил нас и сделал из Иакова Израиля, из Симона Петра, из гадкого утенка царственную птицу, белого лебедя, из грешника-праведника, из человека, который связанного свободного, из человека, который во тьме, человека света, человека надежды, человека веры. Дух Святой, прикоснись. Спасибо, что Ты создаешь наше тождество, говоря нам то, что мы когда-то раньше уже слышали и читали в Писании. Ты делаешь это живым и настоящим. И из этого тождества мы начинаем светить, жить и являть Твой свет на этой земле. Если вы больны сейчас в теле, поднимите правую руку свою вверх. Правую руку высоко вверх. Много. В их коленах не было болящего. Дух Святой, я молюсь, я высвобождаю Твое исцеляющее помазание. Пусть они примут это сейчас и будут исцелены от своей немощи. За последний год Бог в геометрической прогрессии увеличил помазание. Постоянно люди исцеляются, и я вижу это. И Бог хочет добавить это больше. Даже не обязательно рук возлагать, Он просто здесь. И ты можешь взять, потому что Он целитель. И когда ты соприкасаешься с целителем, ты получаешь исцеление и восстановление. Пусть твое сердце будет восстановлено, твои суставы станут мягкими, эластичными. У кого-то вы бизнесом занимаетесь. Когда было поклонение, я не знаю, как сказать это. Короче, подними тоже руку. Ты думаешь, что я как неудачник. Ты не неудачник, ты бизнесмен, ты бизнес-леди. Ты создана творить, и Бог хочет твоим рукам дать сокровища. Не отождествляй себя с этими обстоятельствами. Ты не твои обстоятельства. Ты не утенок, ты лебедь. Ты призван, ты победитель пройти это, иметь большие доходы, выровнять свой бизнес, выровнять свое дело. Ты призван, в тебе это жилка. Ты знаешь, как это делать. И я высвобождаю это для тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Хочу, чтобы вы проверили свои тела. Вы поднимали руку. Проверьте. Если можно, определить. Иногда нужно пойти ко врачу определить. Но если можно, и у вас изменилось, и есть улучшение, можете сделать знак рукой. Проверьте. Улучшение. Если есть улучшение, не верой, а вы чувствуете, можете вот так сделать. Улучшение. Улучшение. Пожалуйста, проверьте еще здесь тоже. Вы поднимали руки, потому что Он творит. Он творит. Мы пришли в такое время, когда то, что мы читали раньше, Бог оживляет это. Он вводит нас в реальность того, что мы когда-то просто понимали, знали и соглашались. Мы увидим великие дела. Мы в самом начале находимся. Да благословит вас Господь.